Усадьба князя Репнина очень далеко отсюда, и доехать туда за один день трудно, даже в хорошую погоду трудно. Вы правы. Перед отъездом я справился, нет ли по дороге жилья, где мы могли бы остановиться в случае необходимости. Но мне ответили, что нет. Мне очень жаль, что пришлось так бесцеремонно ворваться в ваш дом. Даже после того, как у нас сломалась коляска, мы долго не решались побеспокоить вас». «Дело совсем не в том, что вы побеспокоили нас», — сказал Владимир тем же ледяным тоном. «Справедливости ради, я должен поставить вас в известность, что люди избегают наш дом. Поскольку вы иностранец и человек известный, вам нечего опасаться серьезных неприятностей из-за того, что вы переночуете здесь. Разве только урядник попросит дать объяснение? Дело в том, что я нахожусь под полицейским надзором, как человек политически неблагонадежный и бывший в заключении». Лицо художника, вначале растерянное, внезапно просветлело. «Да это просто честь для меня», — проговорил он, протягивая Владимиру руку. «Мы, старое поколение, тоже немало выстрадали во Франции. Лучший друг моей юности был сослан в Новую Каледонию и там погиб, а я вот теперь беседую с вами». Он пожал плечами. «Мне удалось спастись. Я выжил, чтобы отдаться живописи». В дверь постучали, и Владимир взял поднос из рук Феофилакты. «Ваша комната готова. Тетушка прислала вина. Она полагает, оно предохранит вас от простуды». Владимир взял со стола папку, чтобы освободить место для подноса. При этом один из рисунков упал к ногам гостя. Тот поднял его. Это был этюд головы Стеньки Разина. «Черт возьми!» — вырвалось у Дюшана. Несколько минут он молча разглядывал рисунок. Потом повернулся к Владимиру. От парижской учтивости не осталось и следа. «А это тоже вы сделали?» — с неожиданной резкостью спросил он. «Я рисовал это очень давно, в юности. А есть еще что-нибудь? Можно посмотреть?» Лицо Владимира побелело и словно заострилось. «Если вам угодно», — ответил он, кладя папку на стол. «Когда-то я мечтал привезти их в Париж и показать вам». «Так почему же вы не...» «Меня арестовали». «Так, а потом?» Владимир отвел глаза в сторону, засмеялся и пожал плечами. «Не кажется ли вам, что мне уже поздно думать о карьере художника и начинать все сначала? Мне 32 года, и у меня чахотка». Художник сел и открыл папку. Некоторое время он молча просматривал рисунки. Оливия и Владимир, опустив глаза, стояли около печки. Прошло несколько минут, показавшихся девушке вечностью. Наконец Дюшан встал и, подойдя к другому столу, стал пристально вглядываться в фигуру сокола. «Но это уже преступление!» — вскричал он, резко повернувшись к ним. «Слышите? Самое настоящее преступление! Вас посмели арестовать, и все это погибло? Боже! Боже, что за страна!» Гневным жестом он воздел к небу руки. «Но и вы тоже хороши, нечего сказать. Загубить свою жизнь из-за политики, из-за заговоров, когда сам всемогущий Бог создал вас скульптором. И без вас нашлось бы кому ввязаться в борьбу, а вы могли бы стать...» «Не надо», — умоляюще вмешалась Оливия. «Не будем говорить о том, что могло бы быть. Надо исходить из того, что есть». Дюшан сразу замолчал. Оба посмотрели на Владимира. «Мадемуазель права», — сказал художник, закрывая папку. «Я злоупотребил вашим терпением, пустившись в такие пространные рассуждения. С вашего позволения я пойду переоденусь». Оливия направилась с художником к выходу. В доме на нее тут же налетела тетя Соня, до смерти напуганная тем, что салат не будет отвечать всем требованиям французской кухни. Когда ужин был готов, Оливия поспешила за Владимиром. Она опасалась, как бы назойливая тетушка не опередила ее. Еще не совсем стемнело, и в сумерках, при красном отблеске раскаленных углей, она увидела, что комната пуста, а папка раскрыта. Печка была забита обуглившейся бумагой. Оливия медленно наклонилась и вытащила скомканный тлеющий лист –